Семейный человек, неустанно обуздывающий свой ум и 5 органов чувств, подобен царю, который, укрывшись в крепости, побеждает могущественных врагов. Когда такой человек пройдет школу семейной жизни и его плотские желания ослабеют, он может отправляться куда угодно, ничего уже не опасаясь. Семейный человек, неустанно обуздывающий свой ум и 5 органов чувств, подобен царю, который, укрывшись в крепости, побеждает могущественных врагов. Когда такой человек пройдет школу семейной жизни и его плотские желания ослабеют, он может отправляться куда угодно, ничего уже не опасаясь. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупады. Предписанное ведами деление общества на 4 варны и 4 ашрама естественно и закономерно. Такое общественное устройство призвано помочь каждому человеку обуздать свои чувства. Еще на стадии ученичества, то есть прежде чем обзавестись семьей, человек должен пройти надлежащую подготовку и стать джитендрией, победителем чувств. Ученику, получившему такую подготовку, разрешается вступать в грехастха ашрам и создать семью. И поскольку его с самого детства учили владеть своими чувствами, в 50 лет или немного позже, когда молодость с ее бурными желаниями пройдет и приблизится старость, он оставит семейную жизнь и станет ванапрастхой, а затем, завершив этот этап своего духовного развития, примет саньясу. Такой человек, в совершенстве постигший духовную науку и отрешившийся от всего мирского, может отправляться куда угодно, не боясь стать невольником материальных желаний. Чувства – наши злейшие враги, но как царь, укрывшись в надежной крепости, способен победить могущественных врагов, так и семейный человек, находясь в грехастха ашраме, способен справиться с плотскими желаниями, которые особенно сильны в молодости, и уже без всякого риска принять ванапрастху и саньясу. Семейный человек, неустанно обуздывающий свой ум и 5 органов чувств, подобен царю, который, укрывшись в крепости, побеждает могущественных врагов. Когда такой человек пройдет школу семейной жизни, и его плотские желания ослабеют, он может отправляться куда угодно, ничего уже не опасаясь. Итак, предписание ведами, деление общества на 4 варны и ашрама являются естественными и закономерными. То есть ведическая литература описывает определенные закономерности. Что это такое? Естественность и закономерность. Вот как-то вчера, по-моему, спросили, вопрос такой задали. Что означает вести себя естественным, быть естественным в преданном служении? И иногда человек, особенно в век Кали, поскольку отсутствует интеллект, хороший интеллект, и поскольку все чувства осквернены, перегружены чувственными наслаждениями, то все слова, все формуляры воспринимаются в искаженном виде. И вот, как я вчера уже объяснял, как отсутствие желания трансформируется в такое понимание, как «не хочу», и потом постепенно трансформируется в такое ощущение, как «вроде не могу». Говорится, чем больше человек тела, тем он более объективнее формулирует свои ощущения. Вернее, чем человек больше себя ощущает телом, тем он субъективнее анализирует свои поступки и свои какие-то качества. Что это означает? Вот вчера я простой пример такой приводил. То есть человека спрашивают, почему ты так не действуешь? Он говорит, не могу. И он уверен, что у него нет возможности. То есть он не может так действовать в силу тех обстоятельств. То есть он даже перечислит обстоятельства, вот как сегодня. Почему ты не побрился? Я не могу побриться. А почему? Потому что у меня нет лезвия. А я брахмачари, с какой стати я должен заботиться о том, чтобы у меня было лезвие? То есть это и есть качество привязанности к телесному положению. И пока человек в рамках телесной концепции находится, то он таким образом мыслит. Он мыслит такими категориями. То есть я не могу. У меня нет возможности. И Шрила Прабхупада описывает в одном из комментариев, по-моему, в третьей песне, что живое существо на самом деле настолько могущественно, что оно лишь одним движением пальца может уничтожить всю Вселенную. То есть такая сила разрушения. И также он описывает, но Продвинутое очищенное состояние дает возможность такое, как праптисидха, то есть живое существо может создавать материальные вселенные. Одно, в единственном варианте. Одно живое существо может создавать целые материальные вселенные. Или Прабхупада пишет, что йог может создать несколько планет и даже поддерживать их. Заселить их живыми существами и в одиночку их всех поддерживать. Йог. Йог не думает, что я не могу побриться. Это не йога. Это не йога. Это дога или пхога. Это вызов. Вызов амбиции. То есть, когда живое существо не может анализировать себя даже на тонком плане. Оно себя полностью в грубом восприятии. Поэтому мы слышим очень часто: «Я не могу». Почему ты не можешь? Я не могу встать на Мангала-арати. Не могу. И человек пытается нас ввести в иллюзию, допустим, что он не может, что у него телесные проблемы. Это и есть то, что описывает Шрила Прабхупада, что это и есть грубое отождествление себя с этим грубым материальным телом. Это первая стадия, это называется тамас. Это тамас. Грубое отождествление. И шудры, они стоят первыми в этом грубейшем отождествлении. Но есть также живые существа, описанные в ведической литературе, которые ниже шудр. Это женщины. Почему женщина ниже шудр? Я думаю, вы сами понимаете. Даже само вот это вот качество постоянно воспринимать все через свое тело, вот эти ресницы подкручивать, румяны, это говорится тоже, не просто себя отождествляет с телом, а очень еще более грубее. То есть есть, и уже есть иллюзия. И еще эта иллюзия, так сказать, увеличивается. Так вот, то, чего нет. Вот майя, почему говорится, что женщина олицетворение майя? Это то, чего нету, но то, что временно создается. Временные кудряшки, временные длинные ресницы, временные загнутые, временные румяны. Этого нет на самом деле. Но это и в то же время это есть, поскольку вот мы видим это, какие-то кудряшки и все остальное. Но это создается на время, до пралаи. Когда день, это все есть, но когда ночь, этого ничего нету. И утром это заново создается. Я вполне серьезно объясняю. Почему объясняю? Что ниже шудр. То есть они даже не могут мириться с тем, что имеют. Нужно создать чего. То есть вот эта иллюзия, то есть создавать эту иллюзию, чтобы привлечь. Вот этот эгоистический принцип привлечения к себе. Поскольку есть материнский аспект, он очень сильно связывает с сексуальными потенциями. Поэтому это вот все делается для этого. То есть привлечь. Итак, есть те, кто ниже шудр, и есть млечхи. Это еще более удивительные живые существа. Млечха, яманы и чандалы. Все эти системы поделены. То есть млечха-яваны смешанные, явана-чандалы, чандала-яваны, чандалы в чистом, так сказать, варианте, так сказать, или смешанный вариант. Но так или иначе, это связано с грубым отождествлением себя с этим телом. А раз человек так грубо отождествляет себя с телом, то он, естественно, также отождествляет себя со всеми причиндалами. И вот смотрите, очень удивительно, Прабхупада описывает вот эту категорию Даридра Нараяна, то есть мошенников, которые якобы отречены. И Прабхупада утверждает, что они особо привязаны к своей телесной концепции, хотя выглядят нищими святыми. Они особо привязаны к грубой концепции и к своему телу, хотя выглядят нищими святыми. Это удивительно. Если мы невнимательно читаем книги и думаем, что это к нам не относится, то мы увидим, как это культивируется прямо здесь у нас под носом, культивируется такое настроение. И Прабхупада пишет, наука самоосознания. То есть мы не должны себе позволить самим впадать. Мы не можем обучать других, если мы сами впадаем в такое состояние и так мыслим такими категориями. Я вот как-то, помнится, рассказывал вам, что люди, когда приходили в преданное служение, в основном они приходили из такого, ну, будем говорить, такие, хотя это немножко, наверное, неправильно будет в таком в корне. Советские хиппи. За рубежом, поскольку система перенасыщена чувственными наслаждениями, то появление хиппи – это как вызов такое, как от обжорства. Такой вызов от обжорства. Но в советской системе это был такой не вызов от обжорства, а, как сказать, глаз вопиющего в пустыне, так сказать, наоборот, от голода такого, знаете, как сказать, крик голодного перед казнью, понимаете? Хлеба! То есть это примерно как, только попробуй, крикни хлеба. И уже у человека хлеб только, так сказать, единое, так сказать, остается, и он кричит просто уже. Уже, да пусть будет, что будет, и кричит, хлеба, и все. И, то есть такой голод назывался, информационный голод. Голод, так сказать, связанный с разными видами культуры там, ну и всего-всего остального. Поэтому сложно назвать российских, вернее, советские хиппи. Была такая категория, прослойка населения, их называли альфонсами или додиками. Вот, может быть, кто-то знает, додики и альфонсы. Это как раз дети обожравшихся. Вот они были в большей степени, и то они хиппи в основном не становились, они были ублюдки какие-то такие становились. То есть циничные такие, они даже не хиппи, они и не рок-н-ролльщики никакие. Они просто обожравшиеся такие. И этот информационный голод, на самом деле, он выдвинул такую, ну, часть вот населения, появилась такая категория людей. Но на Западе немного другое. Они бросили вызов обществу, чтобы не зависеть, видя какое-то определенное негативное влияние, такое, что так, порабощение. Так вот, чувства человека, они могут находиться вот в этих двух стадиях. Перенасыщение, такого перенасыщения, и голода наоборот. Перенасыщение – это такое вот то, что иногда человек пытается культивировать. То есть такое ложное, оба вот эти положения ложные. Перенасыщение, и я от жира, так сказать, вроде этого не хочу, потому что все время это у меня есть, поэтому я этого не хочу. И второе – это от несытости этих чувств, поэтому я все время об этом думаю. То есть я об этом не думаю, потому что я все время это получаю. Или я об этом думаю, потому что мне так хочется этого, а этого нету. Улавливаете, да? И обе концепции считаются ложными. Я не думаю о сексе, потому что я его имею 10 раз, 50 раз в день, как голубь. А я думаю о том, потому что я в 50 день один раз имею его. Или наоборот, человек говорит, а я думаю, потому что я всего два имею. Но и те, и другие имеют его. То есть ни тот, и ни другой не свободен. Вы улавливаете, да, какая удивительная такая? У одного чувство перенасыщено этой системой, и он вроде бы об этом не думает. И кажется, что он не озабочен. Почему он не озабочен? Это как человек, который нажрался, и он не озабочен хлебом насущным. Он полностью набит, объелся, и он не думает о пище. Даже когда ему говоришь о пище, он сплевывает. И вторая категория живых существ, они, так сказать, сплевывают от безысходности. Вот, ну, знаешь, как говорят. Ну, представим, что у тебя есть вот сейчас 3 миллиона долларов. Он говорит, да пошел ты. То есть не потому, что он не хочет 3 миллиона, просто это, ну так, фантасмагорично, так сказать, и поэтому он тоже так сплюнет. Да фу, пошел ты. Он скажет, фу, тоже сплюнет. Но в двух этих сплевываниях разница большая. И то, и другое ложное. И то, и другое в таком в ложном представлении воспринимается. И вот как раз вот эти качества, которые необходимы для того, чтобы разобраться, как же вот на самом деле можно вырваться из-под влияния вот этих проблем, так сказать, и всего. Прабхупада пишет это. Наука самоосознания. То есть человек должен разобраться в собственной природе. И вот это качество, о чем я говорил, естественность. Тут как вот спрашивают, а что это означает быть в преданном служении естественным? И сразу же вот срабатывает этот уровень осознания млечхов. Знаете, что такое естественно? И в 16 главе Кришна говорит, они говорят, что наслаждаться – это естественно. Наслаждаться самому – это естественно. Поэтому иногда, когда речь идет о естественном положении в преданном служении, человек думает, это естественно нарушать все, естественно наслаждаться. Это все естественно. И самое-то, что интересно, что чем больше я перенасыщаю эти чувства, тем я вроде как об этом что? Меньше думаю. Вот это и называют Прабхупада. Есть йоги, а есть пхоги. Пхоги – это те, кто тоже не думает об этом и не озабочен об этом. Почему? Потому что они это получают в достатке. И поэтому этот человек может выглядеть менее похотливым. То есть мы его слушаем, да, о чем он говорит, и все. А он говорит совершенно о возвышенных вещах. Почему? Он перенасыщен этим. Он даже об этом думать не хочет. Это у него отвращение вызывает. Это вызывает у него отвращение, поэтому он даже об этом думать не хочет. Потому что это у него сплошь и рядом, постоянно. Он наоборот хочет отвлечься на что-то другое от перенасыщенности. Поэтому иногда вот под этими такими формулярами скрываются очень такие ложные и опасные моменты, когда человек стремится к естественности. И таким образом естественно хочет выйти из-под влияния таких мыслей, выйти из-под влияния таких качеств и так далее. Здесь говорится, что естественно, вот эти две фразы, что такое деление общества на четыре варны и четыре ашрама естественно и закономерно. Мы должны очень хорошо понять, что наше понимание слова естественности точно так, как понимание слова «не могу». как слово «свобода» в нашем понимании, это значит что? Хамство. Млечки, они трансформируют, поскольку интеллекта нету и нету определенной одухотворенности. Они все слова, вот для них это естественно. Для человека со скверненными чувствами естественный вот этот вот телефон сломанный. Когда вот, ну, мы играли, да, в детстве, там, что-то говоришь, и слово возвращается, оно уже другое абсолютно. То есть противоположное. И вот вы замечали, да, когда говорят «свобода». Вот в России, допустим, слово «свобода» означает хамство, ублюдство, бескультурие и все остальное. Вот. Мы свободные люди. Фу. Вы замечали это, да? Что именно в определенной прослойке, в основном в народе, именно здесь, поскольку шудра, вайшья говорит о свободе чего всегда? Что подразумевает вайшья в слове «свобода»? Ну, конечно, свободный бизнес. Свободный бизнес. Шудра что подразумевает, когда слово «свобода»? Да. Убей, укради, плюнь куда, свобода. Свобода от законов уголовного мира. Свобода. Вайшья свобода в финансовом отношении. Они, так сказать, финансовых свобод добиваются. Кшатри какие свободы? Свобода в управлении, наказание и управление. Браманы что подразумевают под свободой? Освободиться, да, освободиться от этих, высвободиться от негативной природы. Я свободен от зависти, от похоти, от гнева, от алчности, от глупости. Таким образом, когда мы слышим какую-то лекцию или какое-то утверждение духовного учителя на лекции, где он говорит, допустим, очень хорошо, когда преданный в преданном служении чувствует себя естественно. И все сразу начинают говорить, на самом деле приходит к авторитету, говорит, я себя неестественно чувствую. И я себя неестественно чувствую, мне надо жениться, а тут говорит, а мне надо вот естественно, мне надо, чтобы 5 раз я в день мог, так сказать, по полстакана хотя бы переворачивать. Тогда я чувствую себя естественно, а то сейчас я неестественно как-то. И вы понимаете, то есть они воспринимают, почему? Потому что такое оскверненное состояние. Почему я начал говорить шудры, женщины, млечхи, яваны, чандалы? В зависимости от оскверненности, каждое слово, каждый стих, поступок, какое-то событие оценивается в соответствии вот с этими представлениями. Поэтому говорится, человек духовно продвинутый, он видит, что у нас неразвитое желание. Поэтому он говорит, «Chant Hare Krishna and be happy». Ты не можешь этого сделать только потому, что ты не воспеваешь. Потому что это воспевание Шраванам Киртанам, он позволяет очистить и развить желание. Очиститься от неправильных представлений и развить правильное представление. Поэтому Прабхупада везде говорит, «Chant Hare Krishna and be happy». Это духовная платформа. Другой человек говорит, «Ты не хочешь, ты просто не хочешь». И начинается что? Обучение, да? Объяснять, почему так надо сделать. И другой человек, который, он говорит, я не могу, его либо наказывают, либо, так сказать, просто его отстраняют. Просто его отстраняют. Поэтому, чтобы разобраться вот в этих положениях, что же такое естественно и закономерно, мы должны вот эти уровни знать, о чем мы говорим, на каком уровне идет восприятие, или на каком уровне мы вообще о чем-то пытаемся судить. И вот наука самоосознания, она связана с тем, что мы тоже точно так же рассуждаем по поводу себя лично. Вчера нам сделали замечание, авторитет. Мы говорим, авторитет. Кто такой авторитет? Лакшми Нарайана. Нет, авторитет не Лакшми Нарайана. Авторитет на то положение в моем служении по отношению к этому положению. Варна и ашрамы. Варна браманов, там не говорит, дядя Федя, он браман, поэтому только дядю Федю я буду слушать. Варна. По отношению, то есть закономерности, какие-то законы, законные меры, мерила. То есть то, что мерой является. Каждого кто-то мерит телом грубым, кто-то мерит тонким, кто-то мерит духовным. Закономер, закон, следует законам Божьим духовным, законно мерило такое. Таковое мерило такое. Закономерность. И человек рассматривает себя в науке самосознания. Он говорит, вчера мне сделали уже замечание. Я так себя повел. Теперь мне еще раз говорят. А я говорю, а вот так вот. Человек не может осознать себя внутри этой ситуации. Он осознает себя как человека, который должен судить эту ситуацию. Понимаете? Судить. Осудить эту ситуацию. Рассудить и осудить ее, эту ситуацию. То есть выявить негодяев, которые не позаботились о моем положении. То есть бытие определяет мое сознание. Это и есть грубой формы материализм. Бытие определяет мое сознание. А вот вы, может быть, слышали, да, что в тюрьме там никто не должен за тобой ухаживать или должны за тобой ухаживать. Об этом никто не думает. Каждый знает, что, как Прабхупада говорил, американцы говорят очень высокую истину, которую нужно правильно просто мерило, закономерить нужно ее. С какого позиции, с какого закона. И он говорит, это хорошее выражение, которое есть в Америке. Никогда не думайте, что для вас сделала Америка. Всегда думайте, что я сделал для Америки. И Прабхупада говорит, никогда не надо думать, что для меня сделают или что для меня должен сделать Кришна. Надо всегда думать, что я должен сделать для Кришны и что я делаю для Кришны. Это такие возвышенные постулаты. Теперь мы закономерим, то есть мера, где внутри нас скрываются вот эти мерила, как мы себя ведем, где мы что требуем, как мы относимся, каково наше отношение к тому, к всему. И вот сегодня я очень так настроен был посмотреть, какие вот у нас существуют, то, что мы считаем мелкими отклонениями. Но на самом деле это называется тонкие отклонения. Тонкие отклонения, тонкий мир, он в миллиарды раз могущественнее, чем грубый мир. Весь Бхагаватам об этом пишет, что на тонком уровне сначала происходит, и потом все обрушивается на грубый. И то, что мы видим в грубом мире, это лишь следствие очень сильного проявления великих сил. Там полубоги сражаются со страшной силой, и они все обладают таким могуществом. И то, что мы в грубом видим, это такая пыль. И вот я увидел, что вот эти тонкие отклонения воспринимаются как мелочи. То есть на них-то все грубое держится. И я посмотрел, как в нашей садхане, в нашем поведении, мы считаем, что вот эти тонкие вещи, да, это мелочи, потому что они в грубом мире рассматриваются как какие? Незначительные. Незначительные. И именно поэтому у нас столько проблем на грубом уровне. Поэтому на грубом уровне мы ничего не ощущаем, поэтому наши чувства, вот здесь, как описывается, не контролируются, поэтому вожделение постоянно нами обуревает, поэтому у нас не развивается ничего, потому что мы пренебрегаем тонкими вещами. Если мы не понимаем, что такое тонкие вещи, вы верите, что человек, не понимающий природу тонких вещей, понимает природу духовных? Ну, вы верите? Поэтому говорится, что тантра специально описывалась для тех, кто не мог понять ту природу тонких вещей. И таким образом, когда тантра, у них был интеллект, но и тантра нужна была. Для чего? Чтобы они вдруг увидели, что оказывается тонкие вещи сотни миллионов раз могущественнее, чем грубые. Поэтому все вот эти всякие оккультисты, да, сенсорики, они отказывались там качать мускулы, что-то такое, глупость. Они понимали, что есть такие силы, и человек может такими силами владеть, что там какой там выскакивать на кого-то там с пистолетом или какой-то качаться, карате какой-то там, зеленый, синий пояс. Может быть, кто-то даже слышал, в боевых искусствах есть астральное карате. Там просто садится человек, и, вот, и там всех перебил. И кого он перебил, они здесь на грубом плане все умерли. Они просто умирают физически. Каким бы здоровым он ни был в грубом мире. Или он оживить, наоборот, на тонком плане всех может. Здесь на грубом у них появляется. Это низшая стадия. То есть, когда мы узнаем, что тонкий мир в миллионы раз более могущественный, что там собирается вся суть это. Потому что тонкое тело перемещается в грубое. То есть тонкое тело является причиной появления грубого тела. И так далее, что тонкий мир является причиной. Потом человек начинает думать, постепенно поднимаясь, он вдруг узнает, что причиной тонкого мира является какой мир? Духовные субстанции. И так он поднимается, так он возвышается с грубого уровня на такой средний и там дальше, на более, так сказать, возвышенный. И что же происходит? Что сегодня я смотрел, как преданные, допустим, поют Гуру Пуджу, да, и они не хлопают в ладоши. Они просто танцуют не в попад, не в ритм. Они почему? Потому что на тонком уровне они считают, что это мелочи сейчас думать о том, что здесь присутствует Шрила Прабхупада. Мелочи думать о том, что здесь божества, и они контролируют нас каждого лично, отдельно, одновременно контролируют нас всех. Более того, они в сердце. Кришна прямо сейчас в сердце. И он это И вот это такая мелочь, вроде бы, да, что я-то сейчас должен петь, хлопать в ладоши, потому что в шастрах, а шастра не отлично от Кришны, описывается, что когда люди проводят арати и хлопают в ладоши, то при этом хлопке, вот такое образное выражение, но оно полностью буквальное, разлетаются птицы греховных желаний, не поступков, а греховных желаний. А все начинается с чего? С желаний. И просто хлопая в ладоши, есть этот процесс энергетический, тонкий, вот тонкий мир этот вот, и духовный, который духовный мир, который хлопком, что делает? Разгоняет эти желания, греховные желания. И смотрите, пренебрегая хлопком, мы в итоге просто такие, вот почему я говорю, шудры, ниже шудр, млечхи, яваны и чандалы. И суть-то, что явана и женщина, мы иногда думаем, женщина, смотрите, вот я сейчас вам объясню. Женщина это что? Так вот, в этом-то вся и проблема. В этом-то вся и проблема. Что опять женщин мы классифицируем чисто по телу. А Кришна говорит, что определение по телу это есть знание в какой гуне? Да кто же такая женщина? И когда Кришна говорит Арджуне, ты уподобился, как ты как женщина себя ведешь. Это определенный вид что? Менталитета. Поэтому вы не думайте, что вот там женщины. Это когда мы меряем вот этим мерилом, грубым, грубый уровень, самый тупой. Когда мы тоньше меряем, тогда мы уже по-другому видим, по-другому. А когда мы вот духовно, мы вообще видим все в другом ракурсе. Как говорится, смиренный браман одними глазами, да? Там уже нету каких-то... Он уже совершенно в другую природу видит. Потом понимает, как она трансформируется в тонкую, да? И как в грубую. И он занимает это. Потому что он понимает, как это действует. Поэтому он знает, как это занять. Когда человек не понимает, как все делать, он не может занять никого. И самое это страшное, он же не может занять свои чувства в служении. Он не может сам прогрессировать, поэтому он неудачник в преданном служении. Как же он может кого-то обучать? Он сам неудачник, потому что не знает. Он не прошел эту науку самоосознания. Он сам-то не знает, откуда у него эти проблемы выскакивают. Почему он не бреется, почему он не подмывается. Он сам не может понять, что с ним-то происходит. И лезет еще других учить. Поэтому, говорится, знанием является что? Реализованное знание. То есть, вы взяли информацию, применили к своей жизни и достигли в этом чего? Успеха. Только после этого тадвитхи пани пратина парипраш к вам могут обращаться, потому что вы знаете. Вы знаете не потому, что вы закончили бхакти-шастру, а вы знаете, потому что у вас есть реализация такая. У вас есть такая реализация. И она полностью соответствовала тому, что описывает кто? Шастра. То, что говорил гуру, и то, что подтверждает кто? Садху. И общаться с такими личностями и называется садху санга. И только общаясь с такими личностями, мы можем успешно переплыть океан мирского бытия. Вот что такое общение, получить общение. Получить общение реализованного знания, вигьяны. Потому что именно за этой реализацией приходит что? Ананда, блаженство, духовное качество развивает. То есть духовное блаженство. Итак, смотрите, я вам говорю только то, что просто наблюдаю. Я вот себя всегда заставляю хлопать в ладоши. Может быть не так, вот как все остальные там. Суть не в количестве хлопков. В этом мире существуют всевозможные виды биоритмов. Биоритмы есть внутри нас. Есть тоны, такты, ритмы. Существует ритмика, мринданги, да? Ритм каратал существует. Существует внутренний, да, ритм у человека. Есть внутренний ритм, и он может с виду не сочетаться с ритмом, допустим, ну вот если кто-то знает, как в оркестре, да? Ритм трубы, ритм там барабана, ритм того, и все на самом деле в одном ритме делается. Но если взять по отдельности, то кажется, что это отдельные все, отдельные мелодии. Да, вы замечали, когда в оркестре играют одну музыку, но если вы возьмете оркестр и всех отдельно расставите, и скажете, ну-ка теперь каждый в отдельности сыграйте то, что вы там играли вместе, вы будете удивлены, это не будет похоже. Так ведь? Но когда совместно, это звучит полностью такой объемный, такой музыка, все дополняет друг друга. Вот точно так же сотрудничество. Мы все индивидуальны, как эти инструменты, но на самом деле все в одном ритме, просто индивидуальный ритм этот. И он дает этот общий ритм, то есть ноты. Представим, что шастры это ноты. А мы вот на сколько здесь человек? Ну вот 40 человек. Представьте, что, почему Кришна говорит, это как оружие, да, или как инструмент Кришны. Инструмент. Мы можем сказать, инструмент, скрипка там, виолончель, так сказать, гармошка, дудка. Можем говорить инструмент, в смысле, кусачки, пассатижи, отвертки, гвозди там. Может быть инструмент, в смысле, кастрюля, ложка, крышка, ведро. Инструмент. И поэтому каждый индивидуален как инструмент. Вот точно так же наши чувства. Чувства, или вот Прабхупада описывает, что грубое тело это есть что? Вот кто знает? Инструмент. Именно называется, что грубое тело это инструмент, с которым что? Вот что это за инструмент? Для того, чтобы да, исполнить желание какого тела? Тонкого. А тонкое тело это инструмент для какого? Для души. Смотрите, инструменты. И тонкое тело может действовать, вроде все вместе, да? Но когда вы их разложите отдельно, вы увидите, что грубое и тонкое тело что? Действует как-то по-разному. Грубое, это, кстати, оно все сразу понятно, а тонкое что? Оно сокрыто. И что же в прах превращается сразу? Вот здесь в материальном мире в прах превращается грубое тело, а тонкое? Оно не может превратиться в прах, пока у души что? Есть желание наслаждаться отдельно от Кришны. Поэтому природа тонкого тела, оно практически существует сколько? 311 триллионов 40 миллиардов лет существует одно тонкое тело. Это продолжительность жизни одного тела тонкого. Как вы считаете, какое значит тело могущественное? 311 триллионов 40 миллиардов лет продолжительность жизни тонкого тела. А? Слабовато? И самое это интересное, если мы рассмотрим еще более точнее, то мы увидим, что тонкое тело существует в течение кальпы. Брахма делает выдох, потом вдох делает, и тонкое тело исчезает, нет? Нет, конечно. Итак, тонкий мир. Сейчас вы поймете, если кто-то внимательно слушает. Вот вы спите на лекции. Как вы думаете, почему? Я все уже думаю, как вот человеку помочь. Вот я не сплю на лекциях. Ни на каких. Куда я там, туда езжу, туда. Хочется спать, но я не сплю. Только я знаю, как элементарно это сделать. Я вспоминаю о своем желании. Я вспоминаю о своем желании. О цели того, что я сделаю. Вот еще раз я. Вот скажите мне, почему кто-то засыпает? Почему вдруг на грубом уровне произошел сон? Давайте, я всю эту схему разберу. Вот скажи, почему ты заснул? Теоретически хотя бы. Почему ты заснул? Называется наука самосознания. Он долго будет думать. Подожди, желание отбросим. Вот в тонкую природу. Возвратимся в тонкое тело. Потому что говорится, что сон это бытие на тонком уровне. Почему вы переходите на тонкий план во время лекции? Потому что он более могущественный. Почему мне нравится вот с тобой общаться обычно? У многих так туго это. Ну, не хватает вот отделение, разграничение. То есть вот это вот качество, как оно? Дискриминировать. Вот оно отсутствует. Почему? Вегана Майя Коша, да, вот нету интеллекта. Тонкие ткани головного мозга не развиты. Люди не пьют молоко. И поэтому у них проблемы. Они ничего не сообразить не могут. Что там происходит? Почему я не побрился? Два дня мне говорят, а я сижу и жду. Я так внимательно повторяю мантру, чтобы станок прилетел откуда-то. Из тонкого мира вылетел станок и побрил меня сам, когда я буду сидеть там где-то. И человек смеется, но это говорит о слабости интеллекта, то есть неразумное живое существо. Очень слабый интеллект. Брахмана – это интеллект. Поймите, брахман – это интеллект. Брахман – это не шнур. Брахмана, в первую очередь, это интеллект. А наличие интеллекта, оно позволяет развивать качество. Никто не будет развивать качество, если слабый интеллект. Вы понимаете? Интеллект заставляет нас от чего-то отказываться от дурного, от зависти, от похоти, от того, Только интеллект нас на это побуждает. Вот почему браманы имеют что? Качество. Вот такие у браманов качества, потому что у них интеллект. И Прабхупада пишет, интеллектуальная часть населения, брамана. У кшатриев поменьше интеллекта, поэтому качество их, да? Так ведь, да? У других, и смотрите, все с позиции интеллекта рассматривается. И шудра рассматривается тоже с позиции процентного коэффициента интеллекта. Женщина рассматривается, он говорит, у женщины нет мозгов, и он говорит, у женщин нет чего? Каких мозгов? О чем же говорит? Женщина, говорится, умна или как? Не умна? Неразумна. То есть еще меньше коэффициент ни ума, ни мозга, ничего. А вот этого интеллекта дискриминировать. Поэтому даже когда убили ее пятерых сыновей, она не смогла дискриминировать. И Прабхупада пишет, это еще раз показывает, что у женщин, как бы они возвышены ни были, с кем бы они ни общались, у них нету чего, он говорит. Дискриминация, способности дискриминировать, потому что отсутствует хороший интеллект. Млечхи, еще ниже интеллект, явана чандал. Так значит, смотрите, что у нас тут происходит между нами, у нас внутри, и мы пытаемся обманывать кого-то, отшибать, потому что у нас мы на уровне ума действуем, а не на уровне чего? Интеллект. Ум, он всегда думает, как обмануть, как изобразить из себя кого? Интеллект, конечно, ум прикидывается интеллектом, и ум всегда хочет прикинуться, он лжесаньяси. Он хочет прикинуться интеллектом. И эта история с Индрой, если вы рассмотрите в Бхагаватам, это потрясающая история. Это потрясающая история. Как он разные формы лжесаньясы делал. И когда его остановили, сказали, подожди, его не трогай, потому что он уже столько на тут наляпал. Все это спустится на землю. Он уже тут столько натворил на этом уровне, что все эти его поступки, они спустятся вниз. Ну-ка задумайтесь, о чем я сказал. Значит, мы что-то такое делаем там, что это, спускаясь вниз, превращается в наш сон в Бхагаватам, в нашу похоть, в наш гнев, зависть и так далее. Мы что-то где-то делаем. На каком уровне? Мы что-то действуем неправильно на тонком уровне. Не на грубом. На тонком уровне мы делаем неправильные поступки. Почему же вся философия, самый цивилизованный уровень знания, называется как цивилизация? Мантрая. Вы понимаете, почему мантра это? Не янтрая и не тантрая, а мантрая. Ман, ум. Тонкая природа ума. Как называется? Тонкая природа манаса. А еще тонкая. Ладно, оставим это. Хотя бы в этом разберитесь. Потому что когда начинается философия, детальная, что зачем следует, какие человек запутывается вообще. Почему, как вы думаете? Потому что нету. Вы понимаете, да, почему это происходит? Почему нужны всякие истории веселые и все остальное? Потому что нет интеллекта. Поэтому Вьясадева описывает эти всякие истории, сказки, бабаски. Потому что это уже рассчитано на очень слабый коэффициент интеллектуальной деятельности. Слабый коэффициент интеллектуальный. То есть дискриминировать. Человек сложно ему определить, что хорошо, что правильно, что неправильно. Поэтому он говорит, нет у меня. В мелочах он говорит, а у меня нету лезвия. Это не брамана. Это не брамана. Это человек, идущий на поводу своих чувств. Этот человек не сможет отречься ни от чего. Все их отречение ложное. Поэтому Прабхупада, если вы вспомните, я начал с чего? С Даридры Нараяна, описание вот этих. Это все ложное. Концепция полговоряги. Это ложное отречение. Они также отрекаются от семей, но не очистив свои чувства и ум. Какой смысл отрекаться от семьи, когда ты все равно похотливая мартышка, гордаба, соколера Ашанта, ты сексуально озабоченный обезьян Иваныч. И все. И он в шафране ходит, но он сексуально озабоченный, гордаба, он обезьян Иваныч. И внешне, вот это грубое, то, что мы одеваем сюда, это еще не соответствует нашему могуществу, что мы на состоянии сознания. То есть осознанно, понимая, как это устроено, знание и понимание. Поэтому он счастлив хлопать, потому что он знает, что это. И понимает, как это, не просто, как это работает. А вайшнава – это тот, кто счастлив, потому что он знает, что Кришна это хочет, чтобы я хлопал. И ему не важно, там, какая там энергия выскакивает, такая или такая. Он счастлив, что он может делать то, что удовлетворяет Кришну. Это уже вайшнава. Но имитировать вайшнавизм, сидя, так сказать, и говоря, у меня нету лезвия, и потом думать, что это так удовлетворяет Кришну, хлопая в ладоши. Вот почему и говорится, ложная псевдопреданность, псевдознание и так далее. Потому что все проистекает постепенно, одно от другого переходит. Одно от другого. И мы не можем, вот это не реализовав, изображать из себя вот это. Это называется пракрита сахаджия. Когда не развив элементарных представлений, мы из себя изображаем, что у нас духовные вкусы, духовные там такие все понимания. Это невозможно. Поэтому я у Прабхавишну Махараджа еще раз тогда спросил при всех, можно ли хоть одну ступень перепрыгнуть? Это наука, и никто эти ступени не перепрыгнет. Вы не сможете из первого класса скакнуть в десятый и быть там успешным. Вы можете скакнуть телом, вот опять на грубом уровне, вы можете изобразить из себя там, ой, какой экстазный киртан. И те, кто на грубом уровне, они это примут, они подумают, что вы продвинуты. Но если они увидят, что вы постоянно склочны, вы постоянно такой негодяйствующий, завистливый и все остальное, если они не знают об этом, они также и будут считать вас махатмой. Но когда они увидят качество, то есть когда они сами возвысятся и поймут, оценят качество, начнут понимать, что это более могущественная субстанция, и когда они развиваются, они сразу видят, что оказывается, это просто притворщики, это обманщики. Я, оказывается, и как Наратама Даса Тхакура поет, я, оказывается, служил скупым и порочным людям-то. Я всю жизнь служил скупым и порочным людям. То есть, когда он сам возвысился и понял, он вдруг увидел, кому он служил, с кем он общался и ради кого он действовал. Вот почему иногда какие-то люди, находящиеся наверху, не заинтересованы в развитии знаний. Потому что тогда, если общество возвысится, оно вдруг поймет, кому оно служит. Скупым и порочным людям. И тогда эти порочные и скупые люди теряют все свое положение. Поэтому иногда так выгодно задавить ведическую философию, ведическое знание. Или в храмах такую систему устроить, чтобы не развивалось это видение. То есть, а как оно видит? Когда вы сами возвышаетесь, тогда вы видите это. Поэтому он возвысился и увидел. Снизу невозможно это увидеть. Даже на равных сложно это видеть. Нужно возвыситься. Вот как говорят, с горы видней, да? Нужно возвыситься. Поэтому вайшнавская философия построена на чем? На том, что простая жизнь. То есть вот этот грубый уровень должен быть простым. А вот все остальное должно быть возвышенное до духовного. Тогда это самое сильное знание. Это самая сильная личность. Оттуда исходит бала, сила, все шакти оттуда проистекает. И подумайте каждый в отдельности, о чем я вам говорю. Это знание. И мне будет так прискорбно, если я поеду опять на культуру, и культурские это примут, а вот эти храмовые, которые считают меня авторитетом, они даже не принимают, потому что я вам рассказываю то, что я просто разжевываю, то, что описывается вот в шастрах, в гите. И видя, как вы пренебрегаете вот этими мелочами, я сам-то видя, когда я пренебрегаю, скорблю. Но когда вот все это начинает пренебрежение, я, по крайней мере, пытаюсь контролировать это. Но когда это все превращается в ритуал, в некое вот такое пение, поймите, вот почему у вас вожделение, вот почему вы так начинаете страдать от своей незагруженности, почему все эти скверны. Вот представляете, я вот замечал, здесь люди заболеют маломальски, и все, они полностью выпадают, потому что они так грубо себя отождествляют с телом. Маленькая болезнь приносит им неимоверные страдания. Вы понимаете, да, что происходит? Маленькая болезнь неимоверные страдания им приносит. Другие люди, я смотрю, вообще не знаю, вообще как он живет, он уже, тело его уже мертво. А они умудряются. Это как сам Шрила Прабхупада или там. Когда рассматриваешь грубо, вот как они, какие у них проблемы, просто не верится, что человек в таком грубом, вот с таким грубым телом может так активно что-то делать. В таком настроении быть веселым, шутить еще при этом, весел, никак не оскверняется их сознание. Это потрясающе. Как вы думаете, от чего это происходит? Я думаю, вы все понимаете, о чем я говорю. Просто признаться, стыдно опять. Стыдно или скверно о себе-то. И как-то стрелы на другого перевести, конечно, хорошо. Поэтому не понять, как это человек с такими болезнями, он не боится. Как с такой человек вот в таком положении, почему он... Как вот они говорили, что же он себя спасти-то не может на Христе-то? Говорит, спаси себя. Спаси себя, ты сейчас смотри, тебе же гвозди вколотили уже. Спасайся. И закричал он, Аллая, Аллая. Они сказали, что такое? Вместо того, чтобы спасать себя, он-то, кстати, о Боге думает. Ну, что такое? Он что, боли не чувствует, что ли? Да кто вы-то такой? Что вы спасаете? это и есть осознание. Прабхупада говорит, это первый шаг духовный, это духовная личность, которая начинает осознавать, что я не есть это тело. Как не грубое хотя бы, так и не тонкое. Я есть душа. И я могу задействовать все эти инструменты. И для чего мне нужен этот инструмент? У меня нету духовного тела. У меня есть материальное, грубое и тонкое. Так это инструменты для того, чтобы я не могу сейчас служить в каком? В духовном. Поэтому я буду служить каким телом? Материальным, грубым и тонким. Это и называется одухотворен. Это и есть духовная жизнь. Потому что между этой жизнью сразу стирается противоречие. И поэтому происходит мгновенная трансформация. То есть это очень быстро на самом деле происходит. В течение одной жизни. И этот дехасварупа проявляется. Поэтому этот ананда майя, когда человек поднимается с уровня еды на уровень здоровья. Мы можем за одну жизнь пройти эти. Их невозможно миновать, эти ступени. Но не надо целую цивилизацию там торчать на этом уровне. И строить целую культуру себе тут. И лапшу на уши вешать другим преданным. Если вы застряли на этом уровне, почему вы считаете, что вы должны проповедовать с этого уровня это? Вот в чем что страшно. И самое страшное, это самопроповедь. Не сама проповедь, а самопроповедь. Когда человек застрял и не может признаться, что он просто застрял на уровне, допустим, прана-майя, он просто застрял и начинает все использовать, чтобы всем другим вот рассказать, что вот это и есть уровень ананды на самом деле. Это и есть вигьяна. Это прана-майя. И от этих покрытий надо избавляться. Надо избавляться, постепенно избавляться от этих покрытий. Так не зависеть от языка, так не зависеть от этого здоровья, так не зависеть от этих мозгов, от таких вот мозгов. И вигьяна. То есть прекратить совершать греховную деятельность. А прекратить совершать греховную деятельность, то есть увидеть, что это грех, это неправильно, это плохо, можно только при наличии интеллекта. С увеличением коэффициента интеллектуальной деятельности, только тогда человек отказывается от греховного поступка. Только тогда он начинает контролировать себя. Да чем он контролирует? Интеллектом контролируется ум, а ум, поскольку он подчинен интеллекту, автоматически контролировать начинает чувства. А как интеллект контролировать? Что значит одухотворить интеллект? Это дискриминировать его духовным знанием. Интеллект, дискриминированный духовным знанием. Что? Чтобы он отделил это все. Дискриминировал. Что? Это грубое тело мое, вот это мое тонкое тело, вот это, так сказать, ложное эго, а вот это я. Это одухотворенный интеллект. Одухотворенный интеллект – это и есть истинное я. Истинное я, одухотворенный интеллект. Поэтому живое существо, получая практику преданного служения, должно еще раз вернуться назад и еще раз посмотреть. То есть я хочу углубить. Вот иногда преданные боятся вернуться назад. Им кажется, что они как в первый класс возвращаются. Но представьте, вот сейчас нас каждого вернуть в первый класс. Мы же были бы отличниками. Вы понимаете? Вы понимаете, о чем я говорю? Вот кто уловил, о чем я сказал сейчас? А вот тот путь, который мы прошли, мы были в первом классе кто? Многие двоечники и троечники. Поэтому иногда неплохо бы вернуться и на отлично все закончить. На отлично. А отлично – это золотое. Гоура. В сознании Кришны все это. Вернуться и сделать все то же самое в сознании Кришны, лишив себя этих погрешностей, которые совершил. И тогда весь этот путь золотым становится. Миссия Гоуран. Миссия – это значит следование, следование. Так вот, каждый, если вы на самом деле понимаете, что я говорю вам науку, я не говорю сейчас вам эмоции, я вот сейчас эту лекцию лишил всяких этих эмоций лишних, не ну, науку. Поймите, что это наука. Просто возьмите и поймите. Вот почему культура принимают, они вот, их меняют это, они там бросают, есть мясо, там бросают. Поэтому вы-то не забыли, что это наука вот здесь за эти годы? Ты не забыл случайно, что это наука, а? Не забыл ли ты? Ты не забыл ли, что это наука? И почему я не хочу вас оскорблять? Вы спите. Я хочу вам напомнить, что вы спите по этой причине и не боретесь, потому что вы забыли, что это наука. Вы так никуда не продвинетесь. И все эти качества, вся эта смирение и доброта будут материальными. Понимаете, это будет, все качества будут материальными. И какой-то дурак, он просто вот так же и думает. Вот что, вот он смотрит, и поскольку тело его, вот оно в таком, в благости, да? Но рассматривать себя с позиции тела – это гуна страсти. Ты понимаешь, да, это? И вы рассматриваете, я часто вижу, как преданный рассматривает с позиции вот этих телесных. Ну, где-то промолчал, где-то что-то. Где-то там. Но это телесное еще. Даже если мы промолчали, это еще телесное восприятие. Потому что я знаю очень много людей, которые просто молчат, не подумают. Они скажут, да нафиг нужно еще связываться с ним. Что там орать, что все равно, что докажешь. Просто надо продолжать так делать и все. Понимаете? Вы не думаете, что если кто-то смолчал, значит он... Это качество принятия. Молчание может быть полным непринятием, наоборот. А какой-то вот такой, как вот этот Христос рассказывал, пришел сын там, но он сделал это. А тот вот такой весь смиренный с тела, садху, он ничего не сделал, то, что сказал ему отец. И мне кажется, что вы очень часто забываете, что это наука. Поэтому думаю, ну как же так, вот что надо же объяснять. Когда я говорю, когда я забываю, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати говорит, когда я забываю о стопах своего духовного учителя, я начинаю уделять очень сильное внимание правильности омовения и аюрведической профилактики насморка. Вот объясните мне, что он означает это? Он подчеркивает, что это только тогда происходит, когда я забываю о стопах своего духовного учителя. Вот раскрой мне, что это он имел в виду. Как это он забыл? То есть, какова глубина вот этого понимания? О чем он говорит-то, что? Как это он забыл стопы? Что это означает забыть стопы своего гуру? Как он, разве не следует? Вовремя вставал, все делал, все. Что даже аюрведически подошел. И правильно стал омываться. Оказывается, когда помнил, неправильно омывался и аюрведически не действовал. Понимаете, да? Что когда правильно помнил, когда настоящему помнил, оказывается, ничему не следовал. Да, я отвечаю вам, я правду говорю вам. Прабхупада так сказал. Если бы я строго следовал всем правилам и предписаниям, я бы никогда не распространил сознание Кришны. Никогда. Если бы я вот так вот, как вы там говорите, это можно, это нельзя, это то, я бы никогда не смог распространить сознание Кришны по всему миру. И он говорит, поэтому я строго следовал всем правилам предписания. Смотрите, вот, значит, есть какое-то строгое исследование такое, и есть строгое исследование, когда вот такое полностью абсолютно не следуешь, а на самом деле строго следуешь еще хлеще, чем вот на этом уровне. Так что же такое, когда я забываю стопы своего духовного учителя? Ну, хоть чуть-чуть, вот, хотя природа внутреннего ощущения появилась, знаешь, что это такое. Давайте буквально, пусть мы даже отупели, ничего понять не можем, молока нету. Но, по крайней мере, какое-то ощущение, да, вот такой вкус, привкус. Бурундук. Так вы поймите, что все это вот происходит. И потом все равно буду делать так всю жизнь. Вот это от этого происходит. И суть-то не в том, что наругать кого-то, а еще раз просто сказать. Надо же обучаться. Обучаться это не значит сидеть на семинаре и там умное лицо делать. Как Прабхупада говорит, наличие умного лица еще не говорит о том, что вы умный. И наличие красивой внешности еще не говорит, что у вас красивые качества там. Просто вы какую-то старуху, так сказать, до конца провели до гробика. Или какого-то старика воспитали. Поэтому это будет преследовать. Он будет спать, ничего не понимать. Ты при всех своих... Вот, ты садху, это факт. Я принимаю это, что ты святой. Но ты тоже будешь спать. Он будет распространять скоро 2000 книг. Курочка ряба там или что-то еще. Но он будет все равно спать и ничего не соображать, а как это происходит, и будет все время говорить, а почему у меня это, а почему у меня то, что я не могу дружить, что я там буду. Он будет говорить, я сейчас шагну, покрашу деревья и шагну. Что это, отстаньте от меня, а потом шагну. Этот будет дом охранять, он будет про дом думать, потому что он не понимает, что это дом, как, где, кто. Он говорит, я дом хочу охранять. Я был собакой всегда и охранял дом. И хочу сейчас продолжить охрану дома. Вот вы смеетесь. Я могу точно вам. Вот я бы сейчас взял бы и разложил. Вот про. Когда он это сказал, я сразу понял, откуда он это. Даже такое представление охранять семью. В семьях есть собаки, они охраняют детей, всю жену-то всех охраняют. Свою семью охраняют. Это не шутка, это же какие-то качества, они переплывают из одного места в другое. И мы даже, может, даже не поняли, что человеческое тело уже получили. Уже человеческое тело. Наличие этого, это алфавитного словаря, что мы говорим, это еще не говорит. Поэтому даже Булгаков это показал. В собачьем сердце-то. Он показал, что что это. Ну и что это было? Вот он тоже все там хотел охранять, кошек ненавидел. Полиграфочка. И у него тоже чуть ли не бибити там, так сказать. Полиграфическое все. На машине ездил, все время хотел дом охранять тоже. Все. Контрами называл там. Смотрите, это же жизнь, это продемонстрировано. Но это еще не говорит о том, что он был преображенским, так сказать. Хотя тоже человеческое тело, но смотрите, какое различие. Каковы задачи и каковы цели. Каковы качества писать мимо писсуара. Если вы писаете мимо писсуара, то вы задумайтесь о себе. Потом там не выскакивайте, шлоки не читайте. Если вы пописали мимо писсуара, если у вас грязные ногти, вы обдумайте, если вы не подмываетесь и при этом обдумайте это все внимательно. Если вы не бреетесь, вы подумайте, кто вы такой, прежде чем что-то из себя изобразить там. Подумайте. Все очень серьезно. Это мы пренебрегаем вот этими мелкими вещами, которые проистекают из тонкого мира, из более могущественного. Из более могущественного. Мы разбрасываем волосы. Вот Матаджи раскидывает волосы. Они думают, что это мелочь. Они не понимают, почему ведическая литература об этих мелочах целые книги написали. И ничего не написали почти о каких-то грубых вещах. Что если вы даже волосы на расческе оставили, вы себя уничтожили, вы уже себя убиваете и убиваете окружающих. Что любой, кто прикоснется к вам, к волосам в солнцестоянии или вечером, все, у него проблемы. И из-за того, что вы являлись причиной этих проблем, у вас будут проблемы. Люди не могут эти... Это все начинается вот знание. Это есть знание и невежество. Знание и невежество. И невежество, оно всегда приводит... Слово невежество означает разрушение. Ваша жизнь будет разрушена из-за этого. Вы разрушите все, все, если вы не знаете, что все это работает. Все действует независимо ни от эпох, ни от чего. И поэтому эта мантра дана нам, потому что у нас нет интеллекта. И Махапрабху в лиле это отобразил, что такое люди Кали-юги. Когда он сказал, мой гуру сказал мне, прекрати ты изучать это все и болтать ходить. У тебя нет мозгов на самом деле. Просто повторяй очень внимательно. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна, Кришна, Харе Харе. Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. И ты постепенно разовьешь это. Постепенно ты очистишься, постепенно разовьешь. От этих покрытий надо очиститься. Поэтому сложно что-то сделать, потому что есть это покрытие еще. Осквернение это есть. Поэтому так тяжело избавиться от ощущения, что я лучше других. Таково покрытие. Ты покрыт вот этой формой тонкой, что я лучше других. И именно она тебе не позволяет правильно действовать. Вот и все. И нужно от нее очиститься, от этого покрытия. Я великий, я такой, я такой, я там, я, мое. Концепция, говорится, Ашмита, Аханкара Шакти. Это как раз и есть вот этот вот детородный орган. Это трансформация ложного эго. Почему лингам, Шива лингам? Шанху, это сексуальная потенция, она трансформируется, этот взгляд Шанху, да? Появляется Шива, да? Рудра, ложное эго, появляется сам лингам. И постепенно трансформируется в человеческом теле, в какой орган? Ну в какое? Ну ты знаешь это точно, или я выдумываю, что ты сижу? Этот грубый сексуальный, на грубом уровне, грубый сексуальный принцип появляется. Все. Тонкая природа сексуального принципа. Вот смотри, берем там грубый, да, детородный орган, и тонкая природа. То есть это же детородный орган, это инструмент ложного эго на грубом уровне, да? Так ведь? Понимаете, да, что это инструменты. Поэтому, когда мы видим спящего человека, когда идет такие... потрясающий разбор как каких-то систем, которые помогают нам излечиться, наоборот, выйти. И человек спит в этот момент. Мы говорим о том, что он спит не потому, что он не может, он там не выспался или что-то. У него очень слабый коэффициент интеллекта. Поэтому он до этой варны не дотягивает. Остается вайши и шудра вайши. Не дотягивает до варны. И не в силу тела вот этого, а в силу чего? В силу интеллекта. Поэтому и такие задачи преследуются, такие цели, такой образ действий, мыслей, такова форма общения и так далее. Потому что это вайша или потому что это шудра? Потому что это женское такое мышление? Потому что это млечхи так действуют? Так действуют чандалы? Так действуют яваны? Вы понимаете, откуда варна-то проистекает? И если вы возьмете и прочитаете, то везде вы увидите, что весь коэффициент соизмеримости соизмерим только с чем? С интеллектом. Если мы говорим о варнах, и вот здесь начинается, предписанное ведами деление общества на 4 варны и 4 ашрама, естественно и закономерно. И мы будем говорить. Браманы – интеллектуальная часть. Да? Браман, кшатри – менее интеллектуальный. Да? Вайши – еще менее интеллектуальный. Шудры – еще менее интеллектуальный и так далее. А ум у них у всех есть? Потрясающий ум. Поэтому так есть различия и религии, и философии в зависимости от различия коэффициента интеллектуальности. Чем больше интеллекта, тем меньше отождествление себя с грубым материальным телом. Чем еще больше интеллекта, тем и с тонким, да? А чем еще, а если одухотворенный интеллект, то человек выходит из-под влияния отождествления себя даже сложным эго. Он говорит, вот это ложное эго, а это и есть проблема. Таким образом, развивая коэффициент, почему Прабхупада и сказал, школа браманов-то? Мы-то думаем, что значит надо набрать какое-то брахманическое население. Да нет, он говорил, школа браманов, что здесь мы воспитываем, из любого можем постепенно дать ему коэффициент чего? Развития чего? Ну, конечно же, поэтому качества разовьются и все остальное, и тогда эти люди могут возглавить общество. А не потому, что они там какие-то... Да нет, что все это можно, интеллект, поэтому... Он... дискриминировать начнет, что эти качества, и все это, и даже на грубом уровне это начнет тоже так же проявляться. В сердце. Не будет этого собачьего сердца. Ну, в таком, я имею в виду, в негативном смысле. Поэтому как раз здесь и говорится, что укрывшись, тот, кто учится контролировать свои чувства. А как, зачем их контролировать? Даже понять, что чувства надо контролировать, может человек, обладающий только что интеллектом. Вы понимаете, что в любом случае все... Поэтому Кришна и говорит, будхи-йогаму пашрит ямасчита. Прабхупада говорит, между бхакти-йогой и будхи-йогой нет ни... А что такое будхи? Это есть интеллект, разум. Только посредством разума можно связаться с Кришной. Только посредством разума с ним можно связаться. А с ним связаться захочется только тогда, когда мы поймем, что с ним надо связаться. А чтобы понять, надо опять же иметь этот вот проклятый интеллект. Да? Вы поймите, что все наши проблемы проистекают. Поэтому мы и говорим, вот хороший, приятный, шудра шудрой полный. Вот и поэтому он счастлив, там ходит, пинет. Как думаешь, паря? Говорится, в соответствии с кармой живое существо наделяется определенным типом ума и чувств. Ума и чувств. Да? Или нет? Ну, как я говорю. Вот, поэтому в соответствии с человеком, то есть он совершал какие-то поступки, поэтому он получил тело такое, которое так, и мозги такие, и чувства такие. Это он нюхает, говорит, фу, что-то слышит, говорит, это как раз спать. Поэтому у него руки как пассатижи такие, все. Ну, как раз все приспособлено, чтобы исполнить вот это заветные мечты. Тут отвертки, пальцы, отвертки, так сказать, зубы, кусачки, так сказать. Там бивни, все. Потом постепенно появляются рога, пятак, так сказать, все. Вот, следы заметать, так сказать. Копыта, чтобы тык-тык, тык-тык. И так далее. Так сказать, я вполне серьезно говорю. Кришна говорит, я их, так сказать, в самые отвратительные формы существования. Он говорит, поскольку у них отвратительные такие вот эти вот мысли, да, я имею столько-то, еще будет больше, я вот такой-то, я... Он говорит, вот они культивируют это, описывается, да, в 16 главе. И ум, я помните, я рассказывал, что ум имеет такую процедуру очень удивительную. Называется как? Ну, в астрале, вы знаете, это все лепится. Ну. И вот если мы думаем, мы лепим уже себя. Своими мыслями мы слепили свой образ. И потом просто, когда мы это тело потеряли, этот образ дорогой для нас, он уже слеплен нами. И значит он что? Занимает ту форму, которая соответствует вот этой. Вот и все. Поэтому она там дура рогатая какая-то там, вишучая такая. Это слеплено. Мы уже слепили эту форму. Поэтому он говорит, я их в самые отвратительные формы жизни, за такие мысли, я устроил этот закон. Чем у них больше таких мыслей, тем они более отвратительную форму будут получать. Еще более отвратительную, еще и в самый дальний район Вселенной, что они даже не могут приблизиться, говорит, ко мне. Что они даже не могут приблизиться ко мне. Не то чтобы там что-то. Вот что такое тонкая природа. И каждый ходит и говорит, что мне делать, как мне жить? За кого замуж выходить? Тонкая природа, потому что мы пренебрегли тонкими указаниями. А они практически суть всего могущества. Как Джапа повторяет, там в алтарной просит Шрила Прабхупады. Вы что думаете, он что? Он бхактивит? Вы представьте, я вам такие вещи объясняю, а я кто такой? Так вы представляете, что Прабхупада знал и что учитывал, когда давал эту систему? А? Что надо читать джапу в алтарной, что надо вот так-то, либо сидя, либо очень тихонько перемещаясь, и очень внимательно в кругу преданных слушать собственную джапу надо научиться. И Прабхупада говорит, надо, чтобы они совместно, они вместе должны утреннюю джапу в алтарной, туласи стоит, и они должны, кто-то ходит, кто-то где-то садится, нормально читает. Не надо никакими шторами ничего перекрывать, не надо аппараты глушить там, глушители народные, и выводить так-то звуку им собственное ухо. Не надо ничего придумывать этого. Просто надо принять метод таким, каким его дает Шрила Прабхупада. Не надо бегать, кишку долбить, там, когда идет арати. Надо просто, если делать все так, как Шрила Прабхупада нам рекомендовал, он учитывал все эти моменты, тонкость, многомерность уровней пространства. Он учитывал, как пешачие будут себя вести в этот момент, как будут себя вести наши предки, как духи, как у нас жизненные потоки воздуха. Вы понимаете, он бхактивиданта, он знает эти вещи. Идеально, элементарно, даже без всяких. Даже не думайте, что он не учел, что у тебя будет вот лезвие будет, не будет лезвия. У тебя интеллекта может не быть, это факт. Но лезвие в мире просто завались. Понимаешь? Лезвие, во! Извини, что мы тебя не побрили. Сегодня ночью прошу всех подняться. Побрейте его. Что это тамос? В уме тамос. Никакой не икадыш, ничего. Это тамос. Шрила Прабхупада, вы знаете, да, что Шрила Прабхупада, он очень сильно вот за это, он говорил об этом. Кто вот знает, вот про подстриженные ногти, про бритье, он говорил, это показатель определенного умонастроения. Нечистые шеи, там, руки грязные, там, или что-то. Это показатель нечистоты. Поэтому он говорил, брахмана это еще означает чистый, тело чистое всегда. Чистое. Не надо изображать себя, Батмарама. Или там это как Джадабхара. Или Господа Ришабхадева. В испражнениях там свои делают. Тогда все можно. Еще раз я попрошу вас, каждый для себя решите все эти мелочи, думать, помнить, что Кришна, сейчас мы все это делаем, даже сейчас вот мы Бхагаватам читаем, слушаем. Вот эту связь не теряйте с Кришной, что сейчас Кришна присутствует, он именно этим доволен. Что мы будем задумываться, будем хлопать, будем это. Потому что это проистекает из предписания, я вас не заставил ни разу танцевать одинаково или там хлопать одинаково. Я просто вам еще раз говорю, что описывается в шастрах. В шастрах нигде не было написано, что надо танцевать красиво и надо ромбиком ходить всем. Я не найду нигде этого. Но написано, что надо танцевать. И Прабхупада просто показал как. Если вы заметили, ни один духовный учитель, которые были личными учениками Шрилы Прабхупады, этого нигде не вводили. Но как следствие какой-то определенной проповеди, преданность добровольно, да, могли. И вот даже мы, да, видим, что даже у нас, мы когда растанцуемся, да, и начинаем. Ну, вроде как, смотрите, никто этого не вводил, я никого не пугал, что никто не получит инициации. А это делается. Это же следствие проповеди, понимаете? Это не вводится вот каким-то вот режимом. Так же, как я сейчас вам говорю, это не введется никаким режимом, я буду кричать, там, ругаться или что-то. Это же, ну, это чушь просто. Я вот могу к вам просто на лекции обратиться, к себе так же, что надо хлопать. Надо хлопать, надо танцевать, перемещать, надо подбрасывать руки кверху. Потому что это благоприятно для нас и благоприятно для высших планетарных систем. Это описывается, что это все на видах шакты и паринамы вады, виды трансформации энергии происходят. Все это наши источники. Мы не думаем, ой, какой я грешный. Нет, мы инструменты, и через нас могут это делать, если мы добровольно соглашаемся это делать. Через нас это проходит. Удивительно, как через несовершенный инструмент проходит совершенная энергия. Удивительно. В этом весь процесс бхакти. В этом весь. И совершенство-то инструмента только лишь в том, что... Да, добровольно принимает желание Кришны. Что добровольно принял то, что хочет от него Кришна. И в этом совершенство уже. Несовершенный инструмент. Вот рассматривая с позиции бхакти, совершенное тело – это не мускулы. Это не прекрасное здоровье, кишка не забита и все остальное. А это тело, которое полностью отдано служению. Это самое здоровое тело на самом деле. Ты понимаешь это? Что именно это тело самое здоровое. А вот то тело, которое все идеально, да, но оно не служит Кришне. Оно мертво, говорится. Бхагаватам говорит, это тело мертво. Оно подобно телу привидения. То есть одни беспокойства. В привидении только всегда одни беспокойства. Хари Кришна. Семейный человек, неустанно обуздывающий свой ум и 5 органов чувств, подобен царю, который, укрывшись в крепости, побеждает могущественных врагов. Когда такой человек пройдет школу семейной жизни и его плотские желания ослабеют, он может отправляться куда угодно, ничего уже не опасаясь. Пожалуйста, вопрос. Вначале, когда мы пришли, 6-7 назад, очень часто говорилось, что... Когда мы что делали? Когда мы пришли, Сазан Кришна, может быть, вы тоже слышали, очень часто проповедовалось, говорилось о том, что в Кали-Югу реакции за мысли не приходят. Ну, потом я вот в лекции Самахараджи услышал, что он сказал, все, что на тонком уровне, рано или поздно это не зайдет на уровень. Конечно. И поэтому, ну, то есть как это правильно понять? Есть, потому что преданно, я думаю, мы можем мыслить все, что хотим, так сказать, в уме оскорблять, и что никаких последствий не будет. Это же неправильно. Нет, конечно. Если бы наш ум не учитывался, вот я сейчас объясню, я понял, о чем ты говоришь, мы неправильно поняли, так можно сказать и так говорится. Мы опять же не поняли, поскольку грубо восприняли это. Вот как слово «свобода», я говорю, воспринимается как хамство. Вот точно так же, что мысли не учитываются в Кали-Югу. Мы как поняли? Да, что можно. Вот. Я как раз всю лекцию об этом как раз читал. Мы просто не поняли. Это сказано правильно абсолютно. Мы просто неправильно поняли, поскольку наше понимание в тамосе вот в этом. Ну, грубое понимание, да. Поэтому природа... во-первых, тогда бы в Кали-Югу мантра-йога не была бы юга-дхармой, если бы мысли не учитывались. Понимаете? Тогда бы наоборот, мы механическим способом бы просто уходили назад к Кришне, имея мысли, ну, Кришна, ты вообще стрёмный. Ну что, это же не учитывается. Поэтому это сам путь мантры, мантра – это освобождение ума. Не учитывается, что там скопилось. Понимаешь? Нужно его очищать. Что значит не учитывается? Что в уме могут появляться разные мысли. Из-за них векали такие реакции мы не несем. Но если мы продолжаем культивировать такие мысли и не освобождаем ум от этих мыслей, то эти мысли станут причиной наших поступков. Вот почему говорится, что ум векали очень сильно осквернен. И если его не занять воспеванием, то все вот то, что мы видим, общество, раздираемое преступностью, всем вот этим, это то, что вот эти мысли, они постепенно трансформируются во что? В поступки. Вот почему этот путь мантра. Нужно освобождать свой ум от таких мыслей. Занять его в мыслях о Кришне. Теперь ты понимаешь, да, что это означает? Это все. Здесь нет ни одного противоречия. Просто те, кто проповедовали, может быть, нам это не до конца объяснили, поскольку сами не до конца поняли. И тем самым побудили думать, что хочешь всех. Я не говорил даже такой, с таким акцентом, что можете все делать все, что хотите. Это неправильно. Мы должны узнать, чтобы думать о чем-то, мы должны узнать об этом что-то. Когда мы можем обдумывать это, медитировать на это. Потому что если мы не будем думать о хорошем, а вот это о развитии качества, тогда мы будем думать автоматически о плохом, о чувственных наслаждениях, обо всем. Обуздать свои чувства. Интеллект нужен. Вы сказали, что фраза на отличном, то есть это отлично от тела. То есть уже, ну тоже можно. Да, да, и, да. И значит, то есть это умение трансформировать, да, то есть умение... То есть пройти то же самое, но уже на уровне интеллекта. Да, да, да. То есть умение дифференцировать вот это вот, это получается, это есть основа сознания Кришны. То есть постоянно, то есть я... Самоосознание. Самоосознание, да. Прабхупада не говорил дифференциация, он не сказал наука дифференцирования. Он просто сказал наука самоосознания. То есть человек должен осознать себя. И тогда ему будет легче осознать все остальное. Ну, чтобы осознать себя, допустим, то есть сразу это невозможно, допустим. Да. То есть, и поэтому то есть, уметь дифференцировать. То есть раз, через какое-то время, раз, вспоминать все время. Да. Потом, возвращаться, вспоминать. Да, а потом то есть, постоянно вспоминать. И тем самым ты здесь на этом уровне поднимаешь. То есть, тогда осознание происходит. Отличие начинаешь видеть. То есть даже где-то можешь подражать, может быть, где-то. Чему-то. Поначалу, может быть, да? Бывает, ну, такое, да, что есть такой уровень, все равно подражать. Раз, потом видит, какой привлекается эта личность, да. Начинает подражать им, подражать, а потом раз. Внешне. Да. Я потом грубо, на грубом уровне телу его подражать начинает. Потом начинает подражать ему там. Потом сознание у него растет, он раз, выходит, да. Но если оно будет расти, отбрасывает это. А то если он будет подражать, у него будет расти совсем другое. Ну, имеет в виду, что человек разумный, по крайней мере, может это сделать. Когда вот подражают, у него растут. Благосостояние растет, он подражает. Вот представь, Кришне подражать, и сразу все. 2, 3 сразу будет. 4, 5, 108, 16 тысяч. Это подражание. Кожаная куртка, иномарка. Ну, все пойдет, попрет просто. Речи, так сказать. Когда грубо человек подражает, когда сути не видит. А почему? Потому что не может, коэффициент интеллекта маленький. Поэтому все, и поэтому, когда. Они почему так? Ты вот сам даже приезжал и рассказывал, когда им объявляли, кто они, да? Они сокрушались. Что сокрушаться это привилегия брахманов. Интеллекта немало, просто он материальный. Интеллекта немало. Ну да. Мы когда говорим мало интеллекта, мы имеем в виду, что у демонов интеллекта вообще целый воздух. Да. Ну и все. О чем мы говорим тогда? Так вот говорит, у демонов нет интеллекта. Духовно. И да. Вообще никакого нет. Нет, ну интеллект есть у всех. У коровы даже есть интеллект. Ну, материально. Поэтому она различает траву-то, кстати, от помета. Даже говорил, кто-то мне говорил, что рыбу брось туда. Катюшка мне рассказывала. Рыбу корове брось, она рыбу, она отделит. Чтобы отделить что-то, это плохо, это хорошо, это что надо иметь? Ну вот. Ну что ты значит говорил об этом? Вот смотрите, вот он опять. Вот сейчас только я всю лекцию прочитал. Вот из всего из этого он вот что понял. Ну что сделаешь? Что ты понял? Ну, я не понял тогда, что ты понял? Ты в смысле начал сейчас говорить, даешь духовный интеллект? Зачем мы говорим о материальном интеллекте? Даете духовный интеллект? Или о чем ты говоришь? Подожди, вот ты сейчас начал говорить о чем? Да нет. Цель? Я замолчу, ты просто расскажешь. Я начал говорить о том, о чем мы начали говорить в самом начале. Когда человек отождествляет себя с телом, все, что он высказывается очень. Коэффициент интеллекта, я имею в виду тонкий интеллект. Тонкая природа, тонкого интеллекта. Вот Прабхупада говорит, тонкие ткани головного мозга. Что такое тонкие? Как ты думаешь? Ну, скажи. Таким образом, есть тонкий интеллект, а есть интеллект какой? Вот тонкие ткани. А есть какие ткани? Ну, если тонкие, значит, противоположно этому. Если у тебя есть интеллект, ты думаешь. Если есть тонкие ткани. Что, грубый что ли? Ага. Хотя бы это. Что является грубым, а что тонким? Ну вот тонкий интеллект это. Вот тонкие ткани головного мозга это и есть Вигьяна Майя Коша. Называется интеллект. Вигьяна Майя Коша. Это и есть разум. Тонкие ткани головного мозга. И они развиваются только в процессе пропады, пишет. В основном через употребление молока. Он говорит, молоко развивает тонкие ткани головного мозга. Также система одухотворения происходит, вот этих тонких тканей головного мозга. Их не только надо развить, их надо еще что? Тонкие ткани головного мозга. Что с ними еще надо сделать? Ну, духовными. Одухотворить. Поэтому он говорит, тогда другой подойник нужен. Какой? Ухо, да, шрама, да. И таким образом человек одухотворяет эти тонкие ткани. То есть они не просто тонкие. То есть человек, во-первых, тонко начинает мыслить. Представим, даже у него материальный ум, да? Ну, или, вернее, материальный интеллект. Но он тонко начинает. То есть чем больше интеллекта в любом случае, одухотворенный, неодухотворенный, тем меньше человек отождествляет себя с этим материальным грубым миром. И переходит на тонкую всю субстанцию. Поэтому грубые – это шудры и вайши. Тонкие – это кшатрии и браманы. Ты знаешь об этом? Ну, а в чем проблема такая? Да нет, просто я так понял, что, как бы, что интеллект только духовный есть, а материального его нет. Ну почему? Это грубый материал. Материальный это есть материя. Материя делится на две системы. Тонкая материя и грубая материя. Вот и все. Вообще все материальное, даже тонкое, это примитивно. Даже тонкое это примитивно. Но поскольку вот сейчас он говорит, что все же постепенно делается, и Сережа говорит, постепенная дифференциация, ну паринама происходит, трансформер. Поэтому с грубого надо подняться на тонкий, с тонкого подняться на духовный. Вот и все. Это три фактора, ну, он говорит, три вот эти этапа. Как, кстати, вот грубое воспевание, да, оскорбительное, нейтральное, это вот это тонкое и чистое. Вот так это на три, это также разбито на эти три вещи. Поэтому говорится, что человек на грубом уровне воспевания, он культивирует грубые все эти все процессы. На нейтральном у него уже, так сказать, более и чистый там человечек. Так все и устроено. Поэтому зачем сейчас кому-то объявлять, что есть интеллект материальный? Естественно, он есть. Ну, у рыбы есть мозги, у всех есть мозги. У всех есть определенная разновидность что этого интеллекта в соответствии с этим положением. Там, кстати, все. Поэтому Прабхупада говорит, из 8 миллионов 400 тысяч форм жизни человеческая форма, сама форма предназначена для того, чтобы осознать Бога. Вот и все. То есть развить этот процент, то есть у нас есть вся база для того, чтобы вернуться назад к Богу в этом теле. В человеческом, там не говорится вот такое, как у тебя или у меня, все мы человеки. Это человеческая форма тела, и она предназначена для самоосознания. Чтобы заняться самоосознанием, человек... Вот у человека должен быть интеллект. Поэтому суть не в том, какой он деятельностью, а как этот интеллект, он позволяет развивать качества. Поэтому шудра, который калашматил ботинки, он что, какие качества у него были? Он понял кого? Бога, он понял Бога. Поэтому Прабхупада говорит, развитие интеллекта нам не нужно для того, чтобы занять положение там, браманов тех или вот этих. Брамана необходимо обучать общество. Но возвратиться назад к Богу нужно только понять Кришну. А понять Кришну надо иметь что? Интеллект, конечно. Поэтому он говорит, это молочная эпоха, да, цивилизация. Почему называется? Голока Вриндавана. Планета коров. Почему не планета там, Гопи, там, планета там, еще каких-то? Он назвал планета коров. Голока. Все связано с коровами. Он корову все время в центральное место ставит. Говинда. И он всегда с коровой. Кришна все время с этой коровой. Стоит, ходит с коровой, все везде с коровой, он везде с этими коровами, он этих коров любит больше, я не знаю, больше родины. Все с коровами. Даже планету назвал. Нет, назвал Радхарани Лока. Нет, он назвал Голока. Планета коров. Удивительно. Гокула, видишь, да? Гокула, а что Гокула? Гакула? Гектар кулы. Потому что полюбить Кришну можно только через корову. Говорит, забота о коровах, брахманах, женщинах, детях и стариках. Ведическая культура. И кто должен их защищать? Посмотрите, защита брахманов, коров, женщин, стариков и детей. Детей и стариков. И говорит, защита. А кто защищать должен? Кого там, кого не сказали, про кого нет речи? Вот какие кшатры. А про вайши сказали, да, защита вайш, шудр, млечков, чандалов. Кто защищает, это значит, должен? Все остальные. Кто не относится к детям, женщинам, старикам, коровам и брахманам. Все остальные должны защищать их. Вот ты правильно абсолютно сказал. Это на самом деле так и должно быть. Все остальные должны защищать эту категорию. И все делать для них. Да. Обеспечить это, обеспечивать. Когда человек пьет молоко, у него появляются тонкие ткани головного мозга. То есть грубой ткани у нас очень много, они все на грубом уровне, поэтому и мыслят. Поэтому демоны там все такое. Демоны, они имеют интеллект, но у них интеллект грубый, они не имеют тонкого интеллекта. Поэтому тонкий, вот это тонкое покрытие, Вегьяна Майя Коша, позволяет развивать качество определенное. Когда человек пьет молоко, у него божественная натура, он развивает, потому что интеллект. Поэтому качество, он что, чувство начинает контролировать, он начинает видеть, что из-за того, что я чувствами так действую, он пьет молоко, и он начинает видеть, из-за того, что я вот так себя веду, у меня проблемы. Он начинает связь видеть. Ага, вот что. Значит, что, в итоге он через корову доходит, соображает, что надо чувствовать, что взять под контроль. Понимаешь, да? Религия. Религия в жидком виде, поэтому, когда человек к религии начинает, он начинает контролировать чувства, что религия в жидком виде. Религия, только религия побуждает человека контролировать чувства, и больше ничего. Только в религии мы видим, то не делай, это не делай, не... а молоко это религия в каком виде? В жидком. Только через это молоко можно подняться до религии, а значит начать стремиться, сострадать, чувства контролировать. Это мы называем. А знаете, как его вода-то называют? Не принимающий, значит, коров. То есть не пьющий молока, не понимаешь. Поэтому он рабом чувств становится. Вне религии, оказывается. Поэтому любой человек, кем бы он ни был, там, вайш, вот, допустим, Арджуна, он был кшатрия. Но Прабхупада описывает, что Арджуна был лучше всех браманов вместе взятых. Но тело его было в кшатрийской природе. У него были качества также кшатри. И Арджуна на самом деле не был кшатрия. Везде описывается, он был кем. Парамахамсой он был. Белым лебедем. А основное качество парамахамсы – молоко. Бхакти они выпивают, белое вещество. Всю воду они оставляют. Бхакти. То есть суть этого молока. Воду. И вот это гопуджа – это поклонение коровам. Это поклонение Кришне. Совершение гопуджи. Поклонение Кришне очень доволен такими людьми, которые заботятся о коровах. Просто человек заботится о корове, и Кришна им доволен. Гопуджа называется. Забота о коровах и брахманах. Поэтому так и говорится, что если вы заботитесь о брахманах и о коровах, то Кришна вами доволен, он вас забирает. Потому что Кришна сам что заботится о ком? О брахманах и коровах. Как он делает? Защищает их, тоже защищает. Поэтому он называется как? Как его зовут? Говинда. Интересно, здесь такое, что коровы бывают обладают характером хозяйки. Ну, ладно, ты тут сельскохозяйственную тему, давай, брось. Ты сейчас начнёт тебя поволокёт куда-нибудь. У тебя такой ум вообще. Про хозяйку, хозяйки, вот то, сейчас про хозяйку, про палисадника начнём. До Федьки доберёмся, да. До кривого туалета. Ум, видишь, он как-то, да. И попёр, все, ты как Винни. Ви только увидел, и все, пошло. Винни-Пух, Винни-Брандт, Винни-Ту. Смотри, вот снова Ви только поймал, и уже Винни-Ту. И все пошло. Ну, Вивальди, вот все, Виваха, потом Вивахой закончится. Виваха, Сангара, Санскара. Чтоб пить молоко. Есть вопрос? Тонкие качества, они переходят внутрь. То есть природа очищения на самом деле, она связана не с очищением головы, а с очищением сердца. И не как мышцы, а есть тонкая природа сердца еще. Ну, если вот, я не знаю, кто Аюрведу знает, если там есть тонкая природа, есть тонкие мозги. Есть грубый мозг, есть тонкий мозг. Вот есть мозг вот такой, но когда тело выходит, что тело без мозгов тебе? Ты понимаешь, да? Есть же грубый, башку грубую оторвали, но тонкое это все осталось. Поэтому мы поставили, а он такой же дальше. Есть же тонкая природа. Ты думаешь, вот допустим, представим, человеку руку отрезали, и когда он в тонком теле выходит, у него тоже руки нет. Потому что регенерируется мгновенно. Тонкая природа, она регенерируется мгновенно. Потому что не отрубать? Как? Если еще тонкой оболочкой времени накидывается, их там и бьют, убивают, голову оторвут, выбросят, она прикатится после единицы. Как вот ящерица. Процесс регенерации, знаешь, как хвост. Как червяк, пуню разрубают, и каждая отдельная часть, она опять станет червяком. В момент разрубания душа сразу входит. В отдельную часть. Пропада, кстати, пример с червяками объясняет. Как это происходит? Почему, если червяка разрубят, и почему все эти червяки станут отдельными червяками? Потому что когда вы их рубите в этот момент, поскольку вся система контролируется, самим Кришной еще там его полномочия, тут душа сразу посылается. Это как раз эти вопросы планировали. Садапута Прабхупад как раз задавал Прабхупаде эти все вопросы. А есть это как это соски на шее у козла в Бхагаватам там есть? Прочитай, может быть, поймешь. О чем это? Почему Дакша именно козлиную голову? Козел – это жертвенное животное от грехи, именно особенно в разделе карма-канды. Есть описание, что козла, вот это вот «мамша када ты и ты мамша», эту мантру поют ему. Мамша, когда ты и ты мамша. Это когда определенная фаза луны ночью, надо козла, так сказать, там, жертвоприношение. Это грубые греховные реакции забирает в этой яге. Поэтому есть такое понятие козел отпущения грехов. Вот мы говорим, что эти козел, как нашли козла отпущения. И когда поют эту мантру, козел, он чувствует, что сейчас его грехами загрузят, он очень жалобно мекает и крекает. И в Древней Греции, поскольку это уже был переход на Млечья Кармаканда, вот это, то есть они называли это вот козлиная песня перед этим наказанием, поэтому появилось это слово трагус называется. Древний козел это трагус, а эдия это пение. Поэтому появилось такое, как вот, понимаете, трагедия. Это значит, сейчас кого-то загрузят. И в литературе, в искусстве это трагедия. Трагедия в трех частях. Ромео и Джульетта. Трагедия. Козлиная песня. Это козла так себе. То есть на кого-то хотят свалить помойку. Ну и находят козла к нему. И поэтому дальше он тоже козлы не заводит. Подумайте, о чем я говорю. На самом деле, это очень важно. Мы пренебрегаем вот этими тонкими вещами. На самом деле, очень, очень могущественные вещи. Поэтому у нас происходит. Грубо говоря, поэтому столько усилий. Самое важное, это что мы пренебрегаем воспеванием Кришна мантры, особенно для храма. Дома это важно, для храма тем более. Поскольку храм, Прабхупада описывает, храм это место, в котором мы позволяем тем, кто в этой жизни хочет достигнуть полного результата. Прабхупада так говорит. Храмы предназначены для быстрого прогресса. Храм не предназначен для долгого прогресса. Получается, вот храмы иногда превращаются, что люди там, вне храма, достаточно быстрее прогрессируют, чем те, кто в храме. Но храм не предназначен. Храм, наоборот, предназначен для более быстрого. И очищения, и прогресса, и всего остального. Чисто прикасаемся, чем быстрее развивается привязанность. Чем сильнее привязанность, сильная привязанность порождает чувства. Чувства побуждают на что? На сознательную деятельность, да? И сознательная деятельность приводит к преданности любви. Ну, приблизительно. С таким желанием, да? Как у тебя? Тогда все время желание наслаждаться плодами своей религиозности для чувственных наслаждений. Жизни. Ну, это страсть. И в итоге, когда человек, он, представьте, вот, когда человек религиозен, ну, в смысле, он верил в Бога. И то у него радость, потому что когда приходит, и, представь, он никогда в жизни раз приходить начал. В этот момент надо не забыть, в чем цель. И вот как раз вот, чтобы дискриминировать, о чем мы говорили вчера, как раз Кришна говорит, чтобы дискриминировать, нужен интеллект одухотворенный. То есть мы должны ценности восстанавливать. Каждый день помнить, что это не ценно. Вот представим, пришли плоды какие-то, да? Представим, вот строго следуем чему-то, раз плоды пришли. И вот в этот момент нам кто-то должен напомнить, что если ты сейчас их неправильно используешь, то это дискриминация, это какой-то страсти, а значит ты породишь причинно-следственную связь, то есть принесет горе и радость. Радость-то всех устраивает, но поскольку будет радость, значит это будет пропорциональное что-то, горе. Коэффициент пропорциональный взаимодействию происходит. Поэтому человек говорит, что чем больше человек наслаждается, тем больше он уготавливает себе что-то, страдания. Поэтому, говорится, мудрые, они ведут аскетичный образ жизни, который не приводит к наслаждению и страданию. Поэтому и говорится, что достатки чувства должны быть. Глаза должны быть в достатке для того, как правильно действовать, уши, язык, все в достатке. То есть, как только перегружаем, сразу счастье, горе. Это благость, когда все в соответствии с положенным. Это было мудрое благость. Все врата тела города освящены знанием. Строго следовать, опять же, нужно понять, грубый уровень есть тонкий и есть духовный. Что значит строго следовать в твоем понимании? Гуном благости – это когда человек преследует результаты, связанные с определенными видами очищения. Это строгое следование. Гуни страсти – это не просто очищение, а получение наиболее большого эффекта материального. А гуна невежества – это когда человек только беспокоится о себе, пропитанным индивидуализмом, отсутствием коммуникабельности и какую-то одну деятельность считает самой важной. Но трансцендентно, когда все для удовлетворения Кришны делается. И каждое живое существо рассматривается как на то, что может быть вовлечено в процесс при этом служения, что вместе всегда радостно, легче это сделать. Что руки наши, когда они заняты в служении Кришны, просто от тебя стоит, ноги там топчутся, а руки уже не заняты. Руки заняты, не слушает. Не слушает, допустим, слушает, не смотрит на божество внимательно, не изучает. Мы же должны запомнить, как наше божество выглядит. Вы знаете об этом? Мы должны отличить, если сделают копии, мы должны зрительно... Вот, представьте, как мы должны изучить наших божеств, одежды наших божеств изучить. Мы же изучаем, это рупа, как выглядит наше божество. Чтобы потом, когда он нас будет отбирать, мы могли завязанными глазами. Помните, да, эту историю с Мода Дамахана? Это же привязанность, а мы даже не смотрим, не помним, какие божества, как голова повернута, какая улыбка. Вот скажи мне, какого цвета зрачки у наших божеств? Вот я их лично расписывал. Вот цвет какой? Нет, не надо. А такой, вот скажи мне, карий, черный, голубой, карий, зеленый и так далее. Карий. Из черной карии. Ой, хитрый. Карабас-барабас, он говорит, там что-то белое чернеет. Потом пригляделся, говорит, нет, там что-то черное белеет. Карабас-барабас. Карие глаза. Буратино там так же. Но они это не такие, как... Карл Маркс это, Карабас-барабас. Зашифрованный Карл Маркс. То есть мы должны знать вот эти нюансы, одежды какие-нибудь. То есть мы должны... Шил Прабхупада, да? Какая у меня сегодня гирлянда, мы же посмотрим, как Шил Прабхупада гадает. Это же тоже одно из разных. То есть мы мурти, да? Мурти, это же особая милость. Мурти. Потом понимать, какое кирти из мурти исходит. Тоже нет. Джигуру Чаранаба! И все, своем ум не задействует, значит. В переводе или в осознании, в мольбе. Это же молитва все. Это не просто Марио. Медарара, сандири, муридиндири, баба ясеньки, фью, ясеньки, баба юньки, туртуньки. А что это такое? Я не знаю. Благоприятно. Это и есть оскорбление святого. Благоприятный раздел карма-кан. Вот и все. Поэтому мы не реализуемся постепенно. То есть время проходит, а мы не реализуем. А другой может... И так, кстати, и не поет то там, но постоянно об этом думает, постоянно это культивирует, постоянно обдумывает эту гуру пуджу. Как тот брахмана, который умеет все это делать. И корабль прилетел за ним. Это вот разные исследования есть. Есть внешние исследования, есть внутренние. Но нельзя имитировать, не надо, потому что в итоге мы сами проиграем. Если мы там, мы можем ввести всех в заблуждение, но мы проиграем в проигрыше гуру. А поскольку мы будем причиной того, что там мы еще какие-то реакции получим. Да. Да, это один из важнейших, но есть разные виды поклонения божества. Кришна в Бхагавад-гите говорит, что многие недалекие глупцы и негодяи говорят, что я был безличностным, но чтобы здесь как-то себя проявить, я принял эту форму. Потому что многие поклоняются божествам как материальной форме. То есть не то, что это арча-виграха для них, это просто статуэтка, которая задействует аспект зрения, ну просто чтобы можно было, легче было сконцентрироваться на безличностном. Да, какую-то точку, знаешь, персонализм, точку рисует. Он на бумагу не может медитировать, потому что это все белое. Поэтому надо какой-то объект концентрации, точку. Так и Прабхупада пишет. В уме они себе создают форму какую-то, какого-то бога, и начинают на нее медитировать. И ситхи так понимают. Да, можно точно так же о божествах думать, как об объекте просто, который позволяет развить концентрацию. А не как вот о природе личности, что это и есть Кришна, то там оттуда кирти исходит. То есть исходит деятельность, исходит качество, все. Милость исходит оттуда, вся сила. В Рамаяне там говорится, что как раз Хануман, он обладал таким кирти, что когда даже мурти становилась маленькой, кирти оставалась прежней. Сила вся его, все качества, все оставалось. Даже когда он был такой маленький. Поэтому когда там какой-то этот Махирала, он его схватил, Ханумана, и так держал, как муху. И потом хотел увидеть, ну что там с ним произошло. Раздавил, и он так пальцы так сделал. Но он понимал, что если сейчас я, как раскрыть-то, это же откроешь, он выскочит. А он же летал еще, и он там маленький. И он так пальцы начал так разгибать. Хэс! И он там такой стоит, у него на ладони. И у него дубинка такая. И он такой говорит, ты какой, да я вот сейчас вот, смотри. А он говорит, иди сюда. Он говорит, что ты такой там? Он говорит, иди, что-то скажу. И он там свою тяпку поднес, так, и он ему этой дубинкой, как дал ему с ладони, и он бам, все перевернулся. Потому что Мурти была маленькая, у него одно кирти в нем было прежнее, так сказать, он прямо с ладошки такой маленький, как дал ему, и все. И тут перевернулся. Так и мы думаем, большие божества, маленькие божества. Кирти остается неизменным, хоть большое, хоть маленькое божество. Кирти остается всегда прежней. Сила, исходящая оттуда, одна и та же. Многие думают, чем больше божество по размерам, тем больше оттуда милости бывает. Ну, 3 километра, гигантомания, там, 3 метра, 4 метра, 100 метров, километр. Это же Мурти. Мурти означает трансцендентное, независящее от размеров. Ну, иногда говорят, большие божества, потому что есть проблемы, надо большое божество. В зале, там большой зал, 1000 людей собираются, там не видать, что там Мурти или что там точки какие-то стоят. Там, конечно, надо побольше. А у нас в Дацане. Это показывает могущество, да? Что люди все по форме же воспринимают. В Дацане видели? Такое будище. Но это же не означает, что от этого будет, так сказать, вот исток в 50 раз больше. Просто ты сразу ничтожность твою такую. Ишь ты какой! Здоровый! Кто-то такой маленький. Из тебя получилось. Это вот наука, я говорю, когда человек воспринимает это вот поглубже, что ли, в процессе очищения, все равно происходит какое-то более глубокое восприятие. Тогда как-то то же самое раскрывается в другом цвете. Почему Прабхупада просил даже нас перечитывать книги постоянно? Потому что мы каждый раз их по-новому воспринимаем. Совершенно. Это же бездонность. Одна и та же история, она может быть понята сегодня так послужила, завтра так послужила, другой понят. А вот это количество, то есть, ну это мы знаем, это уже говорит материальный подход. Эту историю мы знаем, мы слышали, уже даже знаем суть. И какая там суть. Ну надо, в общем, Кришне возвращаться. Кто-то, с кем это я говорил? Что ну, надо же вернуться к Богу. И вот я как раз и говорю, что вернуться к Богу, это не всегда вот то, что мы думаем. Вот, тело свое туда утащить. Ну, такое, новое такое. Назад к Богу имеется в виду сознание. То есть вернуться назад к Кришне, это значит любовь к Кришне развить. Это не значит, что вот мы вещи собрали, все, и возвращаем там, виманы, и мы там со своими потрохами так, туда залазим. Как вот Святом Тукарами, жена, давай пойдем тоже. Ты мне здесь преданно служила, так, давай собирай манатки, это ребенка своего так, прихвати. Все свои писания забираем туда, магнитофон, пленки все, а то они нам дороги. Так. Тут нам это, пыль Вриндавана туда несем, 108 лет. Так, это, вернуться назад к Богу, это не в смысле в таком. В сознании своем развивается, тогда нет разницы. Если вы любите, суть-то развить любовь к Кришне. Если вы любите Кришну, какая разница, где у вас. Это само наличие любви к Кришне делало вас неуязвимым. Вы счастливы во всех отношениях. Даже еще больше кайфа здесь будет, если Кришну любит. Махапрабху об этом говорил. Он пришел именно это качество продемонстрировать, что если у человека любовь к Кришне есть, то здесь он даже еще шепчет. Больше блаженств. Да. В смысле? Сейчас со своим сознанием. Без сознания туда, без сознания туда не берут. У нас должно быть сознание. Просто он имеет в виду, что не надо имитировать это, потому что многие преданные начали говорить, я, мне уже ничего не надо, я просто ради проповеди хочу здесь остаться. Это имитация. Так может сказать с уровня любви к Кришне кто-то, что я ради проповеди остаюсь. Вот человек есть любовь к Богу, представим, Бхава, да, и Бхава вдруг говорит, да, ради проповеди остаюсь. Но когда такое Абхава, обхававшийся, он говорит, ну хорошо, я отходюсь. Вы что, уже уходите? Он говорит, а что, разве еще что-то осталось? Поэтому он не хочет уходить и остается не ради проповеди, а ради чего? Там что-то еще осталось. Прослаждаться. Вот именно поэтому, что вы когда себя изображаете, ой, да я ради проповеди решил тут остаться. Ну, поехать туда, в Красноярск. Там просто кое-что еще осталось. Да? Как ты говоришь. Только ради того, чтобы пить молоко, надо женить. Странно. Это с медицинской точки странно рассматривается. Это значит, ты ребенка, а вы в России что? И сам все выпьешь молоко. А его посадишь на что? На пепсиколу? Заявление ТАСС. Только надо жениться, только ради того, чтобы пить молоко. Даже ради этого только надо жениться. Чье молоко-то пить надо? Даже чтобы пить коровье молоко, даже на корове жениться не надо. Даже ее заводить можно не заводить. Даже можно просто наладить отношения с теми, у кого есть корова. И ты будешь его пить все время. Что-то взамен им давая. Многие городские люди просто вот здесь, в соседних деревнях есть. Люди, которые очень хорошо содержат коров. И они дают молоко, да, бесплатно, только за то, что вы приносите, привозите им, допустим, мешок вот этой очистки картошки. Вы даете им мешок очистки картошки, они вам дают 5 литров молока. Знаете, да? И в основном вся проблема — кормить нечем. И если люди приносят, ну, пожалуйста. То есть излишки же молока есть. И излишки они отдают, пожалуйста. Могут даже за деньги. А другие люди договариваются просто с кем-то, у кого хорошая, чистая корова, которая вот кушает там всякие жвачки. Баблик, мука. Не пьет пепсиколу, не ест рыбу там, мясо, рыбу, яйца не ест коровы. Не бродит по ночам, непонятно где. В разных компаниях не участвует. Ну, тогда такую корову можно пить. Ну, разные коровы бывают. Я в деревне жил 2 года. Видел корову? Видел корову, да, действительно. Характер, не знаю. Забегали ко мне в огород. Как это говорят преданные, они же все время как корову будет увидеть. Остановится, поймает ее и подует. Ну, ты не рассказывал, преданные все время так делают. Корову где увидит, поймает, говорит, и подует. У нее ни справки не спросят, ничего. Когда она последний раз медосмотр проходила, не спрашивает. Но вдруг она какая-то падшая корова. Ом и Аминь, это есть просто даже упоминание, что Ом, оно деградирует, ну, когда деградирует. Аминь, вот, Амин. Ом, Аум. Аум превратится в Аминь. Амин. Омен. Ом, смысл Ома? А это Кришна, У это его потенция наслаждения, а М это Дживататва. Да, все, Аум. Что еще там? Кумир это, на самом деле, кумир слово произошло от слова кувера. Потому что вот говорится, тот кумир телец золотой. А тельца золотым сделали это кувер, хранитель полусокровищ золотого фонда, так сказать, полубогов, и он предводитель ракшасов. Они его считают самым высшим.